Доброго времени суток. Сегодня у нас... Не буду говорить, которое число, потому что вы и так будете слушать этот подкаст в разные промежутки времени. Так случилось, что все куда-то затерялись, а сейчас сегодня я буду один. Так что приветствую всех. Это Пол Кэррот, у микрофона, и мы опять начинаем путешествие в мир информационных технологий. Свободных, немножко не свободных, но лучших, наверное, точно. Многое, что случилось в последнее время, ну, пожалуй, мне кажется, самая главная новость, юбилей, событие, это то, что интернет исполнилось 45 лет. Это точно изменило мир. Тяжело его представить, которым бы был мир сейчас без интернета. Наверное, вы также сомневаетесь. Ну, это было, наверное, уже можно прочитать в большинстве фантастических книг, фильмов. Ну, все-таки давайте возвратимся к реальности. В 69 году агентство DARPA, которое всем очень известно, военным и тем, кто изучал информационные технологии, оно представило проект ARPANET, который должен был связать два университета. Университет штата Калифорния, Ютовский университет. И, собственно, это произошло. Тогда еще были связи скоростью 56 кубит. И также уже тогда была компания AT&T. И вот именно это событие случилось. Дальше уже сеть начала развиваться не только между университетами, а в Штатах и в других странах. И к этому времени мы имеем то, что имеем сейчас. Это довольно-таки сложно сказать, где сейчас нет интернета. Наверное, в основном это малоразвитые страны, это Африка, Азия и другие. В принципе, отлично, потому что как раз я сейчас вещаю, использую интернет и очень этому рад. Но, с другой стороны, интернет это так, что там можно использовать не только в хороших целях, можно использовать его для всяких нехороших дел, но все-таки... Напомню, что это инструмент, и инструмент это человек, он сам по себе ничего не может делать. Дальше у нас по плану следующая новость, это SystemD217, и самое лучшее, пожалуй, улучшение, это реализация консоли процессов пользователя. Был такой проект раньше, KMS.con, его интегрировали в SystemD, и теперь, сейчас, пожалуй, если собрать ядро без конфигурации config vtn, тогда можно, пожалуй, это все пускать уже в user space, и, в принципе, оно как-то уже работает. Мы уже не раз говорили, чем ядерная консоль хуже user space-ной, так что вы, наверное, уже все в курсе. Также, как всегда, улучшили сетевой стек, добавили туда протокол PoE, вот. Есть улучшение в алгоритме управления очередями пакетов. SystemD уже имеет докер, точнее, имеет докер среди других типов контейнеров. Вот, множество мелких улучшений, даже не знаю, что так сильно выделить. А, есть уже метрики DHCP, очень важно, наверное, все с собой согласились. Что когда обновил маршруту без метрик, ну просто никак. Управили read ahead, потому что, как они выразились, ни один из разработчиков уже не использует крутящиеся сториджи в своих компьютерах, и это даже иногда дает спорные преимущества даже в крутящихся дисках. Ну и Password Agent, это когда вы логините систему, теперь уже можно показывать прогресс набора. Вот если включается с отдельным ключом. В утилите Network CTL уже можно смотреть список файлов Network Link, которые задействованы для определенного интерфейса. То есть можно легко узнать, где и как надо настраивать тот или другой интерфейс. Мультисит уже удален, потому что его сделали в Виксах. Ну и в принципе есть еще много улучшений. которые не будут в эту передачу, потому что их тяжело зачитывать голосом. А что вы подтверждение всегда сможете в описании. Также у нас непосредственно свободный ПО, так более глобально, абстрактно. Потому что одна компания, которая называется Forrester, Northbridge Venture Partners и Black Duck, провели опрос всего 1400 разработчиков, правда здесь не пишут где, скорее всего в Штатах. Видно, что 84% это разработчики, которые используют open source, то есть только свободное ПО, что не можно радовать, потому что есть уже долгие вот тенденции, которые говорят, что разработчики предпочитают OS X, фашистскую систему для своих пользователей, потому что там возможность сделать что-то под себя очень сильно мала. Вот. Ну и вот эта статистика очень сильно, конечно, радует, только я не знаю, где именно она была сделана, потому что, например, в России и в бывшем СНД Linux не так распространен, как, например, в Штатах, там Южной Америки, к сожалению. Если это было сделано в двух последних локациях, так то, ну, вряд ли стоит сильно радоваться. А если там, ну, это все сделано в большом количестве стран, так что это без проблем. И у нас есть повод выпить. Дальше у нас несколько экзотическая новость, потому что, точнее, экзотическое название файл-системы BTRFS, которое многим напоминает армейскую технику, и вряд ли просто и пользователи задумываются тем, что у них, на чем они, собственно, лежат файлы на жестком диске. Но в Enterprise все, конечно, куда крупнее и масштабнее. И Крис Мейсон, который сейчас работает в Facebook и является главным разработчиком BTRFS, заявил, что вот уже все, и прямо сейчас можно использовать это его файл-систему везде. То есть, ну, начиная вот какие-то домашние машины, ну и заканчивая Enterprise. Мы вроде в одном из предыдущих эпизодов говорили, что Сьюз, точнее коммерческая ветка коммерческая ветка Сьюз, они говорили, что они уже давно используют в своих энтерпрайзных продуктах BTRFS и, собственно, не имеют с этим больших проблем. Мой опыт, в принципе, был это давно, и он печальный, но с тех пор воды утекло, и множество изменений. Наконец сделали утилиту для восстановления, если что у вас попьется. И все, как говорят, круто. А как на самом деле, ну, попробуйте, расскажите нам, потому что сейчас некому рассказать. Я, к сожалению, не являюсь экспертом по этой файл-системе. Что касается Red Hat и Fedora, они вроде бы планировали в Fedora 23 или 22 сделать по умолчанию BTRFS. Четких планов по-прежнему нет, и вряд ли они будут в ближайшем будущем, так что остается только ждать. Так что, в принципе, она сейчас уже не является экспериментальной. Если вы там создаете файл-систему у себя где-то там на каком-то сторидже, то когда-то утилита MakeFS, она предупреждала, что эта файл-система экспериментальная, но после этого уже это предупреждение убрали, потому что стабильность, как видите. Конкуренция — это хорошо, так что держим кулаки и все. Обещаюсь стать еще лучше. Также упомяну, что там есть встроенный RAID, так что LVM и RAID как внешние костыли отпадают, и в принципе этим всем можно рулить в файл-системе, там же это есть снимки, тома и прочие радости, скорее всего для Enterprise. Ну и также домашние пользователи могут экспериментировать с, например, там, составлением снимков и много чего другого. Дальше у нас немножко не сильно тема относящаяся к Linux, но все-таки это событие, которое очень сильно тролльное для одного из конкурентов, поэтому мы не можем пройти мимо. Само событие связано с тем, что Тим Кук, глава компании Apple публично признался, что он гомосексуалист, в принципе. И назвал это подарком от Бога. Правда, я, если честно, не понял, от какого Бога, потому что, как я являюсь христианином, и странно мне как-то слышать подобное, потому что не только в христианстве, но и в очень большом количестве других религий содомия далеко не приветствуется. Так что, видимо, этот бог, скорее всего, с ругами. Акции Apple вроде не упали, потому что, не знаю, многие, наверное, так догадывались, что с системами Apple не все хорошо, в смысле того, что есть очень большой упор на дизайн, всякие там блестящие штучки, системки и прочие ненужности. Но, в принципе, сейчас, вообще-то, троллинг вырастет просто до космических масштабов. И это, наверное, все-таки хорошо для Linux и всего открытого ПО. Вообще-то, многие нас называли какими-то гомофобами или другими нелестными прозвищами. Но все-таки я скажу, что у меня личное мнение. Я, вообще-то, например, если там мой сотрудник так уже публично признался, я бы хотел быть от этих людей вообще-то где-то подальше. Ну, у меня нет желания их там убивать, избивать, что-то с ними делать нехорошее, но пусть, не знаю, пусть или забирать учебницу, или они живут где-то отдельно от меня и не причиняя мне дискомфорта и моим родным, близким людям. Вот такая вот история. Ну, не знаю, конечно же, многие называют Apple и его продукты, операционной системы только продуктом для некоторого сексуального меньшинства, но все-таки я скажу, что троллинг — это хорошо, да, ну и мне кажется, это имеет большой процент правды. Ну, конечно, если вы любите отличить меня системы Apple, можно с этим подискутировать, но, по моему мнению, они несут очень мало чего хорошего. Так что так. А дальше у нас еще одна история от организации Electronic Frontier Foundation, которая выложила документы с доказательства о том, что FBI, Федеральное бюро расследования, провело операцию, точнее спецоперацию, в котором оно использовало незаконные методы для вскрытия личности злодея, скажем так. В общем-то, сам факт то, что спецслужбы используют не совсем законные инструменты, немножко спорим, потому что, например, если бы у вас, ну, вы были где-то рабочим какой-то спецслужбе, и вам надо было сделать такую вещь, то есть надо было кого-то поймать, например, какого-то террориста или кого-то другого, ну, и там заслать ему там почтовому сообщению какой-то троян, например. То есть у вас есть выбор, либо использовать только законные методы, с одной стороны, а другая проблема — это то, что вот надо прямо сейчас, либо вы его ловите, либо все, и конец, и там погибают люди, живые люди, ну, иногда даже в большом количестве. Я бы на этом месте, наверное, все-таки использовал бы троян. Ну, что я сделал в FPR. Вот. Ну и как они это сделали, они на один сайт закинули свой вирус. Так что. Ну и, собственно, все те, кто открывали сайт, это был вроде бы какой-то местный сайт, СМИ, где писали об этом злоумышленники, ну и была большая вероятность того, что этот злоумышленник может зайти на этот сайт, и чтобы прочесть о себе самом. Так как там как раз о нем писали. Ну и, в принципе, они заразили кучу людей, но нашли таки нужного и, собственно, его взяли. Зато им, конечно, аплодисменты, но остаток остался, и вот и как раз о чем говорит EFF. Спорная история, но, в принципе, как я уже говорил, иногда у вас просто нет выбора. Так что святых людей нет. Ну, точнее, они есть, может, там единицы на миллион. Вот если я бы был на их месте, тогда я бы поступил то же самое, как и ФБР. Ну, конечно же, я что никак и не что надо использовать какие-то нечестные инструменты или крестовые утилиты для чтобы всегда добиваться результата. Это не так. Дальше мы идем к дистопу. Рабочее окружение Cinnamon 24 вышло в свет. Что нового? В общем-то, Cinnamon — это переработка Gnome Shell, точнее, разработка третьего гнома, только в стиле второго гнома. То есть, те же самые панели, никаких там штук с шелом, никаких там красивостей. Собственно, все очень сильно как второй гном. Есть некоторые новые фичи в интерфейсе, также есть режим слайд-шоу. То есть вы можете менять заставки время от времени автоматически. Также есть новый инструмент настройки для сетевых подключений. Можно управлять приватностью. То есть там как часто удалять файл из корзины, например. Ну и файл-менеджер у них свой, под названием Nemo, которым они форкнули на Nautilus 3.4, попытки сделать что-то свое. Очень сильно похоже на то, что есть в Gnome, очень сильно вот, визуально смотрю. И я вообще-то не понимаю, зачем они это сделали. Вот. И также есть другие изменения. Что, в общем, мне кажется, что это все-таки второй гном, хотя и на современный манер. Вряд ли очень сильно что-то поменяется в ближайшее время. И вообще-то не очень сильно люблю такие вещи, потому что они делают всегда одно и то же самое. То есть старый концепт. Смысл в такой разработке для меня нет, потому что я не очень сильно привязываюсь до старых программ, старых рабочих окружений, и я люблю очень часто что-то менять. Ну, конечно, не только из-за того, что вот надо, я люблю что-то менять, и все, возьмите мне и заберите что-то новенькое. Просто если есть какой-то новый концепт, уже прошло много лет, появились какие-то новые движения в интерфейсе, то мне бы было приятно менять современные рабочие окружения, что очень хорошо говорит о Gnome 3. Ну, конечно же, люди есть, какие-то его ненавидят, и им нужно старые. Вот как раз это бочка для них. Дальше про FreeBSD, которому стукнуло 21 год, и в Штатах уже можно распить в таком возрасте, в чем мы их поздравляем. Да, ну и желаем, конечно же, успех, потому что в Linux тоже используются некоторые утилиты, которые разрабатывают FreeBSD. И вот, да, хорошо. Но, с другой стороны, я не вижу больших подвижек за эти года. Ну да, они были популярны в начале. Потом Linux брал у них пальму первенства между Unix системами. И с тех пор, вообще-то, подвижек нет. Они очень, говорят, неподвижны. Только вроде бы 2 года назад у них появился первый платный работник FreeBSD Foundation, и собственно с тех пор все заглохло. Что я им желаю наконец прогресса, то, ну конечно же не на сильном прогресса, а того прогресса, который им может быть нужен. И в принципе да, пусть свободный софт развивается. Ну и также несколько уколов в их сторону, потому как лицензии, которым они пользуются, это BSD лицензия, и она, конечно же, позволяет раздавать код налево-направо и питаться крохами из состава проприетарщиков и всяких нехороших людей. Например, в том же Microsoft Windows есть очень много чего с FreeBSD кода, который просто был взят и без никаких там возвратов, патчей и чего. Так что да, это свобода, ну это свобода как в браке, точнее это GPL как в браке, то есть вы там не можете ходить налево, ну конечно можете, но вот зачем туда вообще-то брак. Ну а FreeBSD — это полная свобода, но нет никаких гарантий, что вам кто-то поможет, если будет надо, например, мне кто-то возвратит вам какие-то патчи обратно. Дальше у нас легендарный персонаж под именем Алан Кокс, который очень давно известен работникам, разработчикам Linux ядра. который получил в 2003 году премию Free Software Awards за вклад в разработку ядра, представил проект FuseX. Новая операционная система, ядро занимает 40 килобайт оперативной памяти. Вряд ли это можно запустить на реальном железе, точнее на реальном десктопном и серверном железе. Ну, на каком-то, не знаю, древнем железе, например, том же Z80, точнее, и на платах с T80 FPGA это может работать. Ну, в общем-то, кроме развлечений, сфера применения подобного практически равна нулю. То есть, ну, можно, конечно же, поиграться, но ничего хорошего нет. Ну и для изучения операционной системы может быть. А они хотят в будущем сделать поддержку TCP IPSec, P-Trace, Core Dumble, там Unimed, Uptime и других линуксовых утилит и юниксовых. Вот. И, конечно же, время их успеха, но вряд ли это когда-нибудь взлетит. Sony. Так много в этом слове. Долгое время Sony было даже для меня каким-то эталоном качества. То есть они произвели впечатление хорошей фирмы с качественной продукцией. Это было до тех пор, когда не началось разбирательство. Sony PlayStation 2 вроде бы они не хотели давать пользователям функциональных Linux на эту приставку. Там дошло вроде бы до суда. Суд юзеры проигрывали. Потом там началась какая-то понешативизация вроде бы в третьей версии прошивки. Точнее железяки, приставки. И в общем-то с тех пор Sony такой себе злостный, жесткий проприетарщ. И собственно любить их девайс я уже не смогу при всем желании. Но есть такие люди, которые покупают, например, смартфоны и радуются ими, говорят, что все супер, вот классно. Но реальность, как всегда, немножко отличается от розовых очков. И в смартфонах Sony Xperia вроде бы в Z3 и некоторых других выявили наличие компонента, который может использоваться в качестве шпиона. То есть отправлять ваши данные кому-то там налево. Налево-то, как пишут, определенный сервер в Китае. Не знаю, что там Sony имеет в Китае. Они вроде бы японцы. Может, я не прав, и они уже мультикорпоратистическая организация. Так что, если я не прав, извиняюсь заранее. В общем-то, не покупайте Sony. Есть куча, в принципе, относительно нормальных корпораций, которые делают нормальные железо без всяких там зондов. Например, тоже Samsung, LG. Да и, в принципе, хватает их. Ну, увы, Sony это была хорошая, но репутация дела такое, и после этого, не знаю, более-менее серьезные люди, которые знают, что такое репутация в сфере информационной безопасности, наверное, скорее всего, пошлют подальше тебя. И будут, скорее всего, правы. Я это покупать больше не буду и вам не советую. Дальше у нас компания Canonical, которую мы очень сильно любим, в кавычках. И есть за что. Есть причины такой сильной бурной любви компании Canonical. Но сначала давайте расскажем о том, что Canonical будет обеспечивать LTS, One-Time Support, ядра 3.16. С одной стороны, это хорошо, скорее всего, потому что у них есть какой-то LTS выпуск с этой версией ядра. И если там у компании там разберут по версиям, например, те же там, ну, 3.12, 3.2, там, 2.6, все будет хорошо, так что они распределяют работу между собой, и в принципе это все классно. Я, если честно, не очень сильно доверяю компании Canonical. Ну, надеюсь, они наймут кого-то нормального, потому что вряд ли у них там есть разработчики ядра в фирме. А с другой стороны, я хочу упомянуть эпопею с популярным сетевым сервисом OnCloud, который, у которого были очень большие проблемы в Ubuntu. Началось все тем, что разработчики OnCloud написали письмо Canonical, публичное, причем что либо обновляйте OnCloud у себя в дистрибутиве, и вообще выпиливать ее, потому что там у вас древняя и старая версия, и, как вы знаете, все старое без поддержки со временем превращается в огромную большую дыру. Или REST, что вам больше нравится. Вот. Так известно, поддержку этого добра в Ubuntu снимается сообщество, и там долгое время не было разработчика, и, собственно, что делать? Они немного помедлили, наверное, там сделали какой-то анонс внутренний, чтобы поискать нужного человека, но, увы, такого не оказалось. Видимо, денег нанять какого-то хотя бы более-менее среднего специалиста, чтобы он мог уметь собирать пакеты и чинить уязвимости, у них тоже нет. Ну и как раз поэтому они сделали рыцарский шаг. Я вот здесь у них такого не ожидал. И удалили OnCloud вообще с репозиторию своих. Для такого хорошего мини-облака для простых людей это плохо. Ну, собственно, не одной Ubuntu единой мы живем на этом мире. Так что да, OnCloud теперь надо будет устанавливать Ubuntu с определенными телодвижениями и костылями. Увы. Дальше у нас PPA с бойкотом. То есть сайты, которые имели название, например, там бойкот SystemD, там бойкот Fork Debian, там, ну не знаю. Все они делались под копирку, и там писались там многие ужасные слова, что там, ну, не делайте этого, это неправильно, поэтому мы бойкотируем. И, то есть, вот такие злые, мы такие классные. Также недавно после форка SystemD появился сайт бойкота SystemD, появился сайт с форком Debian, говорит, что да, Debian плохие, вот, вы там предмели всех себя, всех там пересаживали на SystemD, как на наркоту, и надо бы что-то с этим делать. Что-то с этим делать, они говорят, что надо бы поддержать сотрудника компании Canonical, который также является членом технического комитета Debian. Вот такая вот свобода, ребята, прикольная, да, Debian свободный проект. С представителями сторонней коммерческой конторы в техническом комитете. Я вообще-то слабо себе представляю, как это вообще-то возможно. Ну ладно, продолжим, что я хотел сказать. Вся эта эпопея уже перешла какие-то реальные границы здравого смысла, и, собственно, они появился сайт «Бойкотировать Linux», где пишет, что это вообще-то позорный факт нарушения Unix философии. Делать одну вещь, делать это хорошо. Короче, Linux разросся, и он теперь сейчас вообще-то не Unix системой, надо что-то с этим делать. Вот. Ну и множество других глупых фактов. Например, пишут, что Linux стал единой точкой отказа, как ядро. Ну, блин, почитайте наконец в Википедии, что означает ядро для современных операционных систем. Или почитайте какие-то вообще-то книги и ресурсы, как устроены операционные системы сейчас, линуксовые. Ну, линуксовые, юниксовые и прочие. В общем-то, пускай идут учиться в школу или другим ресурсам, а мы, скорее всего, продолжим, потому что здесь полнейший бред. Даже не хочу это цитировать, комментировать. А, они еще написали, что надо использовать Minix в... как... точнее... Minix как альтернативу Linux, потому что это безопасное Unix ядро. Знаете, после этого надо, мне кажется, опускать занавес и вообще-то закрывать страницу, что я сейчас и сделаю. Дальше мы идем в Китай, который очень большой, и это громадина таки делает хорошие вещи для Linux. Они говорят, что надо бы в 2020 году полностью перевести госучреждение на Linux, что супер, и, впрочем, только надаете им веса в сфере open source. Надеюсь, что им не получится, потому что у них есть какая-то своя операционная система на базе Linux. А у них был Ubuntu Kylin. Сейчас что-то есть, которое называется China Operating System. Не знаю, что это такое, но, скорее всего, какой-то свой клон Ubuntu или другого дистрибутива. Есть лучше уж такое, чем Windows. Ну и также мы надеемся на множество патчей, множество новых приложений, множество улучшений в Linux от китайцев. Хотя они очень сильно закрыты и вряд ли это будет, но хоть надеюсь, хоть что-то будет. Не знаю. Будем смотреть за ситуацией, но все-таки китайцы, да, вот это меня не удивляет хорошо. То есть в противном смысле, и если бы я имел какую-то сильную государственную власть в своей стране, то я бы, наверное, пошел бы по такому же пути. Ну, не один день, но в смысле также внедрил бы Linux принудительно 100% госучреждений. Так что китайцам, да, я снимаю перед ними шляпу. Молодцы. Так держать. Дальше у нас полнейший позор. Вот позор эпизода. Позор этого выпуска, подкаста. Это Яндекс. Как вы знаете, один из наших ведущих работает в Яндексе. И, к сожалению, сейчас нет. Так что, увы. Он есть, он ответит мне в следующем эпизоде, либо где-то в комментариях. Яндекс выпустил позор под названием Яндекс Браузер для Linux. Это весь бред скопирован полностью с Chrome, точнее с Chrome. То есть это, пожалуй, тот же Chrome, только без флеша. Не знаю, если там PDF просмотрщик файлов. Давайте я зачитаю, что там есть вообще-то, чтобы вы имели в виду, что это вообще-то за бред. Там есть режим Turbo, его сдерли с Opera. Конечно же, там есть Toolbar, и мне говорят, что там Toolbar уже умер. Скорее всего, да, там есть поддержка других сервисов Яндекса. Есть синхронизация вкладок между системами. Ну, это уже никого не удивишь сейчас этим. Можно править вот при забытом подключении раскладки. Не знаю, что это. Вот. Ну и система блокировки приложений и рекламы. Также есть установка добавления с Web Store Chrome и Opera. То есть можно ставить аддон с твоих. Вот и в принципе все. Да. То, что больше вообще нет, вообще. Для такой корпорации, которая мнит себе Яндекс, ну, у них там вряд ли есть дефицит кадров, я, если честно, ну, немножко в шоке, потому что они могли сделать реально что-то свое. Что-то взять, ну, например, взять тоже движок Blink и сделать реально вот хороший продукт с какими-то очень хорошими функциями, у которых реально нет конкурентов. Они взять там что-то с Opera, что-то с Chrome, там добавить поддержку аддона двоих, и в принципе все. Это вообще какой-то, что-то вообще за позор такой. Дальше там, если посмотреть скрины этого добра, что там внутри полнейший Chrome один в один. Локализация вообще ужасная, там в некоторых местах написано Facebook на английском и на русском. То есть на одном, то есть локализация одна и та же, то есть вы включаетесь между, там, например, вкладками или копаетесь в настройках, и в одном окне Facebook написано на английском, в другом на русском. И это очень сильно смахивает на какой-то гребаный зверь сиди и что-то другое вообще-то. Пожалуй, я закончу на этом, потому что вряд ли этим будет кто-то пользоваться, реальных людей. Ну и, конечно, исходников нет, они зажали, потому что это, ну и как же, внутри очень сильные, классные Яндексовые разработки, как же это может быть исходники? Но я очень сильно подозреваю, что там внутри был код, который просто стыдно выкатывать наружу, чтобы люди посмотрели и видели. А, там еще есть такая штука, как оно в деб-дистрибутивах, в основном Debian. Есть файл, который прописывает репозиторий Яндекса, вообще-то, который публичный репозиторий. И в этот файл Яндекс браузер также пишет, чтобы вы могли обновлять список пакетов и вместе с ним получать этот пакет от Яндекса. Яндекс браузер, да. Что они сделали? Они поставили по крону, чтобы это автоматически добавлялось каждый раз. В общем-то, каждый раз, удалите вы или нет со списка этот репозиторий с Яндексом браузером. То есть неподготовленный пользователь, который захочет весь этот хлам удалить, он все равно будет иметь включенный Яндекс браузер репозиторий в себя в системе. Что, по сути, не знаю, это вредительство просто в системе. И за это, вообще-то, надо наказывать. Реально, причем. Видимо, активное навязывание в стиле одной очень известной корпорации Mail.ru, это, видимо, они принимают досвид, опыт в том, чтобы, стать такими же уродами. Простите. И вряд ли многим это понравится, и так что это очень сильный урон по авторитету компании. Так что да, не используйте вообще-то Яндекс, потому что корпорация, которая делает такое, она вообще-то не заслуживает делать сервисы для нормальных людей. Это, конечно, мое мнение. Давайте, наконец, перейдем к чему-то позитивному. LibreOffice. Хороший, точнее, один из лучших офисных пакетов под Linux. Вышел под версиями 4.3.3 и 4.2.7. Две ветки есть. Я лично считаю его лучшим офисным пакетом. И желаю вам попробовать, даже если вы используете какой-то Windows или другую систему. Он хороший, реально, да. Я даже не знал, что ветки называются Fresh и Steel. Это странновато и дико немножко звучит для веток офисного пакета, ну. Собственно, 4.2.7 это последний релиз ветки 4.2. Дальше, наверное, будет 4.3.4.4. Собственно, пожалуй, там и куча дальше мелких изменений, которых нет смысла учитывать. Ну, в общем-то, он хорош, да. Используйте LibreOffice. Я, наверное, сейчас выгляжу как какой-то рекламщик с телевизора, но... Как видите, я не получаю за это денег, так что мотива, что-то там реклама, какой-то клам у меня нет. Увы. Так что да, пользуйтесь нормальными приложениями. Дальше у нас Asterisk 13. Один из, по сути, столпов телефонии в больших и малых конторах, который долгие годы был номером один. Сейчас, к сожалению, очень много переходит на Free Switch, но все-таки еще есть пользователи этого продукта. Исходя из текста по GPL, что не может не радовать. 13-ка будет LTS с саппортом до 19 года, что очень классно. Что новенького? В основном пофиксена безопасность, новый интерфейс ARI, где добавлены вызовы, которые помогают системам из нее управлять состоянием поштового ящика, то есть можно там его почищать. Довольно-таки просто из не. Важная фича, что в SIP-стек добавлена поддержка список ресурсов, которые есть в RFC 4662. И с этим всем можно использовать в качестве сервера RLS. Вот, это очень реально круто. Ну и, собственно, наверное, да. И мы будем, наверное, уже заканчивать. Точнее, я примерно говорю «мы», так как мы в основном записываем с участниками больше одного. Вот, но это не подумайте, с другой стороны, что у меня мои речи. Все самое главное за последнее время я обозрел. Так что добра вам. Используйте открытые ПО. Будьте свободными. И не ограничивайте свободу других людей. Всем спасибо, до следующих встреч.